Глава 231. Королева Медуза. Вскоре после публичного серверного объявления, Чжан Ян получил поздравительные сообщения от Искательницы Снега, Небесного Шамана, Багрового Пламени и остальных. Разумеется, удовольствие от того, как его тыкали в эту рекламу, было попросту не избежать. Он почти вышел из игры, чтобы уйти от этих насмешек. Поскольку большинство боссов сбросили всего лишь серо-серебряное снаряжение, Вэй Янер потеряла всякий интерес к победной добыче, безответственно оставив всю работу по сбору лута на Чжан Яна. Рошан, в общей сложности, сбросил 5 предметов серо-серебряного снаряжения. Среди этих 5 предметов, 4 были доспехами, все это были нагрудники, на такие классы как Берсерк, Бандит, Пиромант и Повелитель Зверей. Итак, Чжан Ян решил выставить их на аукцион, в качестве валюты на котором использовались очки гильдейского вклада. Последним предметом серо-серебряного снаряжения был плащ заклинателя. Огненный плащ, серо-серебряный, плащ, живучесть. Плюс 17 интеллект, плюс 17 при надевании. Увеличивает урон от заклинаний на 10 очков. Требуемый уровень 50, поскольку большинство игроков против неидентифицированного снаряжения, распределение снаряжения стало хаотичным, так как оно стало смехотворно популярным. Поскольку дриам-технологи находились под большим давлением, несколько дней назад они внесли тонкие изменения в характеристику неидентифицированно. Без идентификации снаряжения, игроки все равно могли видеть его специальные эффекты, однако, все атрибуты уменьшались на 30%, и восстановлены к своим истинным значениям они могли только после идентификации. После длинного аукциона, на котором за снаряжение сражались несколько имен, постоянно увеличивающих ставки, победа, наконец, была одержана нарциссом мечты, которая мгновенно заменила свое старое снаряжение на новое. Нуба-танк, мы закончили с подземельем, давайте пойдем и захватим себе парочку боевых маунтов. Вэй Янер, будучи типичной представительницей горячих голов, побежала ко входу в подземелье. Глупая маленькая девочка, пока не убегай. Чжан Ян, быстро оттащив ее назад, сказала: есть скрытый босс, с которым мы еще не разобрались. Скрытый босс? Всем стало любопытно. Со времени первого подземелья они никогда не сталкивались со скрытыми боссами в других подземельях. Они почти забыли о существовании таких монстров. Где? Где это? Вэй Янер быстро вернулся. Потерянный было интерес. Аксессуары, вроде колец и ожерелий, было найти довольно трудно, а аксессуары, которые сейчас были на ней, все были 30 уровня, так что уже давно пора было их заменить. Чжан Ян, указав на магический круг, образовавшийся в крови падшего босса, наступи на него. Все, последовав его словам, ступили на магический круг. В тот же миг, столб темного света выстрелил вверх, игроки, ставшие на магический круг, исчезали один за другим. Чжан Ян был последним, кто ступил на магический круг. Когда поток темного света охватил его, он в то же мгновение появился в незнакомом месте, рядом с Хан Инсюэ и остальной частью группы. В этом месте было темно и мрачно, невозможно было определить, был ли сейчас день или ночь, а единственный источник темного света освещал один из углов этого места. На расстоянии около 50 метров перед ними предстало красивое лицо в паре с сексуальным бюстом, однако, нижняя часть тела представляла собой хвост змей. В руках женщина-монстр держала длинный лук, постоянно крича высоким голосом. Ее верхняя часть тела была чрезвычайно эротичной, она была крайне соблазнительна, и иногда женщина выгибала свою спину или двигала телом в очень соблазнительной манере. Тем не менее волосы ее были шипящими серыми змеями, каждая из которых обладала парой холодных глаз, блестящих в темноте. Посмотрев в них, можно было почувствовать, как мурашки бегут по спине. Само тело змеи было чрезвычайно длинным. Если измерять расстояние от одного конца до другого, длиной оно будет, по крайней мере, в 10 метров. Ее связывали 3, горящих красным, цепи света. 2 из них пересекались на ее сладострастной груди, прекрасно подчеркивая 2 большие дымки, заставляя их вульгарно выделяться. На другом конце 3 горящих цепей света находились 3 дворфа, кожа их была красного цвета, что указывало на наследие пламенных дворфов. Именно они удерживали эту змеиную леди. Странность заключалась в том, что у всех 3 были зеленые имена, что означало, что игроки не могли их атаковать. Это самый настоящий БДСМ, который я когда-либо видел. Чувак, это тяжелая штучка. Хороший вкус. Толстый Хани и бесконечный звездный свет шептались друг с другом, их глаза застыли на яростно дергающихся сиськах. Банда выбрала связанную красавицу, прочитав ее информацию. Айгова, запечатанная королева Медуза, серо-серебряный, демон, уровень, 59 хп, 8000000 защита. 600 этих трех дворфов звали Маргираши, Лингамант и Бассан. Все они были элитами 55 уровня, у каждого из которых было по 180 тысяч жизней и 300 очков защиты. Кто вы, люди? Как вы нашли это место? Три гнома увидели вторгшихся сюда Чжан Яна и его банду. Один из них, Лингамант, говорил сильным, требовательным голосом. Чжан Ян, показав дворфам приветствие авантюриста, сказал: «Мои уважаемые товарищи гномы, мы, авантюристы из замка Белого Нефрита, пришли сюда, чтобы убить этих грязных демонов, фу. Только вы, дварф, стоящий слева, Маргираши, говорил с презрением. Дварф, что стоял справа, Бассан, однако, сказал, им удалось попасть сюда, это может значить только одно, они победили Рошана. Только его кровь может активировать печать и открыть магический портал. Вы, люди, победили Рошана?» Маргираши показал шокированное выражение лица. «Наверное, я недооценил всех вас. Совершенно очевидно, что Маргираши обладал наибольшим авторитетом в этом месте». После легкого взмаха его руки, два других дворфа тут же замолкли, и он беспрепятственно заговорил. «Преследуя абсолютную силу, мы сдались демонам. Поначалу наши силы действительно увеличились, однако, наши души стали превращаться во что-то другое. Наша вера в великих богов-титанов быстро пошатнулась. Мы, трое вождей, узнали о заговоре демонов. Оказывается, они хотели заточить наши души и сделать нас своими рабами». Глава 213.2. Королева Медуза. «Однако, мы узнали об их планах слишком поздно, слишком многие из нашего рода уже сошли с ума из-за искаженной силы. Мы втроем перепробовали все, что могли, и все, что знали, только чтобы запечатать эту демонессу, которая искусила нас на падение. Но она просто слишком сильна, мы были вынуждены остаться здесь, с ней, связывая ее собственной жизненной силой». Маргираши, снова вздохнув, сказал: «Возможно, вы пришли сюда по воле самих богов-титанов. Мы сдерживали ее так долго, как только могли. Наша жизненная сила уже подходит к концу, и когда это произойдет, проклятый демон будет освобожден, чтобы полностью поработить наш народ. Путешественники, если вы готовы, пожалуйста, скажите нам. Мы снимем печать и попытаемся подавить часть ее силы. Возможно, этого будет достаточно, чтобы вы смогли уничтожить этого демона». После этих слов, три дворфа стали пристально смотреть на Чжан Яна своими глазами-звездочками, ожидая, когда Чжан Ян и банда отдадут приказ к атаке. «Как нам с ним сражаться?» Ханинь Сюэ и банда обратили свои взоры в сторону Чжан Яна. «Эти битва будет происходить в непосредственной близости от трех дворфов. Они подавят истинную силу босса. Пока они будут живы, урон босса не будет каким-то невероятным. Однако как только все три НПЦ встретят свою погибель, атаки босса приобретут эффект Дота и Аи, нанося дополнительные 6000 урона тенью всем целям в радиусе 50 метров от босса. Если это случится и босс не будет на грани смерти, это будет концом для всех нас». Чжан Ян, задумавшись, добавил: «Этот босс будет нацелен только на НПЦ. Я знаю, о чем вы думаете, но нет, мы не сможем их исцелять. Если битва будет длиться слишком долго, НПЦ, безусловно, умрут один за другим. Эта битва фокусируется только на нашем уровне. Либо мы убиваем босса, либо босс убивает всех НПЦ и уничтожает всех нас за одну секунду. Никакой тактики, только чистый урон. Если выход группы достигнет нужного уровня, то мы добьемся успеха, если нет, мы здесь застрянем». Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «В этом бою с боссом есть и более высокая сложность. Мы можешь отказаться от помощи НПЦ, и, если босс будет убит без их помощи, мы получим дополнительное достижение». Толстый Хань быстро сказал: «Ну, честно говоря, мы должны просто избавиться от босса, этого будет достаточно. По прошествии 5 секунд от начала боя, вы все должны выпить зелье силы и использовать все свои сильнейшие навыки, все». Чжан Ян, вытащив свой боевой топор, сказал: «Я подам сигнал НПЦ, чтобы они сняли печать, так что, все, приготовьтесь к бою». Он еще раз поприветствовал дворфов, сказал: «Уважаемые вожди дворфов, пожалуйста, снимите печать, давайте объединим наши усилия, чтобы покончить с этим демоном раз и навсегда. Авантюристы замка Белого Нефрита, мы признаем и возвращаем ваше уважение в равной доле. Приготовьтесь, мы собираемся снять печать, демон будет пробужден, это ваш единственный шанс, нам не хватит сил, чтобы запечатать ее еще раз, сказал серьезно Лингамант. Давайте начнем. Три дворфа, подняв руки к небу, в один голос стали вторить заклинание дворфов. Магические линии одновременно появились над головами трех дворфов. На произношение заклинания нужно было 30 секунд. Арк, босс Игова громко закричала, прошипев: «Троица дураков, вы никогда не сможете заключить меня. Я, великий полководец лорда демонов Рагилра, он не имеет себе равных, я порву ваши тела на кусочки, один кусок за другим». Чжан Ян быстро подошел к боссу. Печать еще не была снята, поэтому обе стороны пока что еще не могли начать атаковать. Все на позиции. Классы ближнего боя немедленно окружили босса, ожидая того момента, когда печать будет снята. 25, 20, 15. Сила печати ослабевает. Все змеи на голове Эльговы дрожали от волнения. Вокруг нее стала собираться чудовищная аура. Я чувствую это. Силы, которые удерживают меня здесь, слабеют. Наконец-то, свобода. Ха-ха-ха, я собираюсь убить всех вас. 4, 3, 2, 1. Кровавая ярость. Плюс 30 ярости. Гонг, гонг, гонг. Три цепи света начали разрушаться. Трещины стали появляться там, где были дворфы, и звено за звеном они разрушались в направлении босса. В тот момент, когда последнее звено цепи было уничтожено, Айгова подняла вверх свое змеиное тело, возвысившись на 3 метра. 3037. Горизонтальный удар. Айгова уже поднялась на своем хвосте на высоту 7-8 метров, и когда она получила этот удар, яростно взревев, Айгова пустила в Чжан Яна стрелу. Люди, эльфы, дварфы, звери, все здесь, как раз вовремя, чтобы я убила вас всех. Вы станете кровавой жертвой за мою свободу. Подавление брони, подавление брони, подавление брони. Атакуйте на полную мощь. Чжан Ян закричал во все горло. Вэй Янер, понимая его, помогла Чжан Яну наложить еще 2 стака подавления брони, добив их до 5. Все знали, что время имеет большое значение, и что ни одна миллисекунда не могла быть потрачена впустую. Они, выпив свои зелья силы, атаковали сильнейшими навыками с самыми длительными КД, начав свой натиск. Спустя 30 секунд Игова вдруг отвернулась от Чжан Яна, направив свой лук на Лингамонта и открыв по нему огонь. Фау, фау. Урон от основной атаки босса достигал высокого значения в 9000 очков урона, а у Лингамонта было всего лишь 300 очков защиты. Каждая стрела, которую Эльгова выпускала в вождя дворфов, наносила больше 8000 урона. Всего за 20 секунд она уже сняла около 90000 очков здоровья Лингамонта. Только тогда она восстановила свой агро, вернувшись к атаке Чжан Яна. «Ведьмин снег, фантазия, вы двое, можете прекратить меня лечить, просто сконцентрируйтесь на атаке босса. Двух святых рыцарей, исцеляющих меня, более чем достаточно, даже ваш небольшой урон, ребята, нам поможет», — ревел Чжан Ян. «Святые рыцари были хороши в исцелении отдельных целей, несмотря на то, что снаряжение двух священных рыцарей было намного хуже, чем снаряжение Хань Инсюэ. Этих двух было достаточно, пока она, время от времени, бросала на него регенерацию и щит». Глава 214.1. Разрушительная сила. У кого в группе было лучшее снаряжение? Нет, не у Чжан Яна, а у Хань Инсюэ. Ее посох, аксессуары, сапоги, кольца и браслет — все это были желто-золотые предметы снаряжения. Если сложить их атрибуты, показатель ее магической атаки превысил 1800 единиц. Жаль только, что ее атакующий навык «Карающий луч» был не очень сильным навыком. Тем не менее, она все еще могла наносить около 2700 единиц урона за 2 секунды. Ее ДПС был около 1300 единиц, что можно было сравнить с ДПС Сунь Синью и другими персонажами наступательных классов. Учитывая все обстоятельства, ее урон был довольно впечатляющим. Это было еще не все. После активации навыка «Брошь мага» она получит дополнительные 7 сотен к показателю магической атаки. А если целительница выпьет еще и зелье силы, то сможет поднять свой урон до небывалых высот за очень короткий период времени. Модель атаки босса была вполне предсказуемой. После того, как в течение 30 секунд она атакует Чжан Яна, Медуза сбрасывает свое агро, и затем, случайным образом выбирая НПЦ, атакует его 20 секунд, нанося примерно 90 тысяч урона. Она легко может убить НПЦ за два таких захода. Теоретически, после шестого захода, босс убьет всех НПЦ и станет намного сильнее, чем раньше. Это означало, что группа должна была снести все 8 миллионов жизней босса всего за 300 секунд. Для этого, ДПС группы должен равняться, по крайней мере, 26 667 единицам урона. Это была невыполнимая задача. Вчера команда победила 7 боссов, получив кучу серо-серебряного снаряжения, увеличив силу атаки на уровень после получения 50 уровня. Тем не менее, это всего лишь увеличило их общий урон с 20 тысяч до 27. Одного только улучшения снаряжения оказалось недостаточно. Лучший способ увеличить общую атакующую мощь – положиться на боеспособность самих игроков. Например, чтобы максимизировать свой урон, Чжан Ян определил последовательность применения навыков, какой навык когда использовать в зависимости от их КД, таким образом получился цикл. И цикл этот зависел от использования ярости, выносливости, концентрации или МР, в зависимости от класса игроков. Битва шла без особых усилий. Как обычно, Чжан Ян танковал босса, в то время как остальная часть группы выполняла свои роли в тылу. Босс иногда сбрасывал свое агро, выбирая НПЦ для атаки, что в свою очередь экономило немного МР целителям. По прошествии 100 секунд, Лингамант был первым НПЦ, который встретил свой конец, в то время как босс потерял всего лишь 30% здоровья. 200 секунд спустя, Маргераши тоже погиб, босс же потерял 60% здоровья. Посражавшись некоторое время, Ханинсюэ почувствовала, что что-то было не так и позвала Чжан Яна: «Тупица, если так будет и дальше продолжаться, я боюсь, что мы не сможешь убить босса». Она не ошибалась. Каждый раз, когда умирал один НПЦ, команда должна была уменьшить жизни босса, по крайней мере, на 33%. «Просто выложитесь на все 100. Это наша первая попытка, хорошая возможность оценить общий ДПС группы». Чжан Ян улыбнулся, на его лице не было и следа какого-либо беспокойства. Спустя 300 секунд, последний НПЦ, Бассан, погиб после того, как стрела пронзила его грудь. «Ха-ха-ха, я чувствую это. Последняя цепь была разрушена. Теперь меня ничто не удерживает. Я королева Медуза, самый сильный боец лорда Рагилера». Внезапно из тела Айговы вырвался темный свет. Свет распространился по всему полю брани, словно темные тучи перед надвигающейся бурей. У босса все еще оставалось больше 10% жизни, проще говоря, больше 800 тысяч. Теперь, когда ее атаки получили АЭ-эффект, наносящий 6 тысяч урона, Айгова с легкостью могла уничтожить всю группу двумя случайно выпущенными стрелами. Агрессия авангарда. Защитная стена. Чжан Ян быстро активировал два навыка, защищая всю группу легким барьером. Бой с этим боссом не требовал никаких стратегических передвижений. До тех пор, пока игроки условно разделялись на РДД, атакующих из-за спины танка, и ДД, атакующих босса со спины, никому не нужно было менять свои позиции с момента начала боя. Поскольку все и так уже были на своих местах, агрессия авангарда Чжан Яна легко могла всех защитить. 2832, 1800. С агрессией авангарда и защитной стеной, двумя этими навыками, активированными одновременно, уровень снижения урона Чжан Яна составлял 60%. Несмотря на то, что стрелы босса обладали АЭ-эффектом, наносящим 6000 урона, Чжан Ян получал не больше 1800 единиц урона тенью, в то время как остальная часть группы получала всего лишь 600 урона. Спустя 10 секунд агрессия авангарда закончилась, а у босса все еще оставалось 7% жизни. Перевооружение. Агрессия авангарда и защитная стена были активированы снова, купив им еще 10 секунд. 6%, 5%, 4%. 10 секунд прошли. Айгова, издав оглушительный крик, выпустила стрелу в сторону Чжан Яна. Как только стрела попала в свою цель, от Чжан Яна во все стороны разошлась темная ударная волна, поразившая всех игроков. Значения урона минус 6000 повсюду повыскакивали. Те, у кого было меньше 6000 жизней, были мгновенно убиты. Всего через 2 секунды Айгова выпустила еще одну стрелу, которая создала очередную ударную волну, нанося всем выжившим еще 6000 урона. Такое внезапное уменьшение здоровья было слишком большим для любого целителя, в том числе и для Хань Сюя. В мгновение ока, все игроки, кроме Чжан Яна и Бесконечного Звездного Света, встретились свою кончину. Если бы только у босса было 24 тысячи жизней вместо 240 тысяч, Чжан Ян решил бы остаться, чтобы закончить бой, однако, теперь, когда дело дошло до такого, он знал, что это попросту невозможно. Активировав тень пустоты, Чжан Ян вышел из боя. «Эй, блять, босс, ты только что сдался и сбежал?» — кричал Бесконечный Звездный Свет, активируя священную защиту, получая 5 секунд неуязвимости. Он продолжил размахивать своим молотом, атакуя босса, поскольку у него не было никакого способа выйти из боевого режима. Пак, спустя 5 секунд жалостливых воплей, он потерпел поражение, с честью, как сказал сам защитник. Глава 214.2. Разрушительная сила. Как только битва закончилась, три дворфа отреспавнились, снова появился босс, удерживаемый магическими цепями, с полной полоской здоровья. Нуба-танк, что это был за поступок? Пуй, ты потерял мое уважение. Как ты мог лишиться духа единства? Кричала Вэй-Янер. Если бы он не покинул сражение, вместо этого, продолжив сражаться, это было бы не единством, а глупостью в чистом виде. Чжан Ян, посмеявшись над ее комментарием, сказал: «Маленькое отродье, ты злишься не потому, что я покинул сражение, ты злишься потому, что я не умер. Больше всего, ты злишься, потому что я смог спасти несколько золотых монет от трат на ремонт. Разве это неправильно?» Нхахаха. Вэй-Янер застенчиво засмеялась. «Чжан Юй, нам сильно не хватает боевой мощи», — тревожно сказал сотня выстрелов. Милая фантазия мрачно пробормотала. «Это моя вина. Если бы я могла быть такой же сильной, как сестра Снег, я бы не тянула команду на дно. Пожалуйста, замените меня кем-нибудь другим». Согласно статистике нанесенного урона, Ханин Сюи занимала 7-е место, а милая фантазия – 18-е. Толстый Хань, подойдя к ней, утешительно похлопал девушку по плечу. «Полегче, милая, ты целитель. Почему ты сравниваешь свою силу атаки с кем-то другим? Даже если бы мы и взяли другого игрока, я бы предпочел заменить Бесконечного Звездного Света. Он бесполезный танк. Посмотри на него, у него даже не было шанса затанковать босса. Он просто огромная задница-пиявка». Бесконечный Звездный Свет был явно смущен. Он выстрелил в ответ. «Толстый братан, как насчет того, чтобы я позволил тебе что-нибудь с этим сделать? Не целься в мою единственную слабость, бри». Все, высунув свои языки, выразили отвращение. «Ха-ха, тем не менее, тупица, нам сильно не хватает силы атаки. Что нам теперь делать?» — спросила, нахмурившись, Ханин Сюэ. Чжан Ян улыбнулся. «Это была наша первая попытка. Мне нужно было оценить, насколько высок ДПС нашей команды. Вот почему я не использовал свой козырь». Хранитель достал магический свиток. Повышение морали, уровень 1, поделившись его данными в групповом канале. Несмотря на то, что одинокий пустынный дым продолжал раз за разом одерживать победу над боссом подземелья пещеры костей, скорость падения была довольно низкой. У Чжан Яна заканчивались свитки. Поскольку он уже использовался некоторые из них в экспедиционной войне, у него осталось всего лишь 7 штук. Свиток мог увеличить их силу атаки на 5%. Это было не так много, и если боевая мощь группы была бы не очень высокой, не было бы никакого смысла тратить свиток. Но урон группы был намного лучше, чем ожидал Чжан Ян. Они смогли продержаться до того момента, когда у босса осталось чуть больше 4% жизни. Если бы все получили 5% бонус к урону, победа была бы вполне определенной. «О, верно, ха-ха, я совсем забыл про эту штуку», — рассмеялся сотня выстрелов, ударяя себя по лбу. С новой надеждой группы быстро возродилась и бросилась обратно в бой. Они уже думали о наградах. Спустя 10 минут все возродились и перегруппировались с Чжан Яном. «Исцелите себя. Я хочу, чтобы все действовали так же, как мы работали в предыдущем заходе. Вложите все в ваши атаки. Увеличьте ваш урон. Помните, что эффект свитка будет длиться только 1 минуту. Бой с боссом может длиться до 6 минут. У нас есть только 1 шанс. Теперь, если вы думаете, что свиток гарантирует победу, то вы совершенно не правы», — строго сказал Чжан Ян. «Ваши атаки должны быть быстрыми и сильными. Только и только тогда потенциал свитка будет раскрыт. Нуба-танк, мы готовы. Давай сражаться», — поспешно сказала Вэй-Янер. Чжан Ян посмотрел на маленькую девочку широко раскрытыми глазами. Кашлянув, он закричал: «Те, Кто хочет броситься в бой прямо сейчас, пожалуйста, поднимите свои руки. Шух, шух. Все, кроме Сунь Синьюй, Ханинь Сюэ и нарцисса мечты, подняли руки вверх. Чжан Ян, вздохнув, разочарованно покачал головой. Похоже, что в этой группе у нас есть только 4 умных игрока. Все, повернувшись, обменялись друг с другом взглядами. Они не понимали, что происходит. Нарцисс мечты, пожалуйста, просвети наших друзей, сказал Чжан Ян, указывая на нее. Нарцисс мечты, улыбнувшись, сказала: у перевооружения Чжан Юй Каде составляет 30 минут. Если мы вступим в бой прямо сейчас, он сможет использовать агрессию авангарда и защитную стену только один раз. Мы потеряем дополнительные 10 секунд атаки. Блять, как я мог об этом забыть, сказал толстый Хань, сильно ударяя себя по лбу. Все в порядке. Это хорошая новость для всех нас, ведь теперь вы знаете о своей собственной глупости, сказала Хань Инсюэ. Смотри, наша маленькая Дризлер все еще в шоке. Ее глаза все еще широко открыты. Ах, арх, ах, Хань Инсюэ, ты снова называешь меня глупой, не так ли? Вот и все, я разорву с тобой все связи, гневно кричала Вэй Янер. Повисшее в воздухе напряжение рассеялось в тот же момент, когда все начали смеяться. Спустя 10 минут, осталось 5 минут до полного КД его перевооружения. Чжан Ян активировал его в тот момент, когда умрет последний НПЦ. Чжан Ян отдал всем сигнал, чтобы они заняли свои позиции, прежде чем поговорить с тремя НПЦ. Начался обратный отсчет 30 секунд. 3, 2, 1, старт. И Чжан Ян, и Вэй Янер работали вместе, накладывая 5 стаков подавления брони. Быстро, хранитель, повесив щит на спину, достал магический свиток. Повышение морали, уровень 1. Золотой свет окутал его тело, распространяясь на всех. Динь, вы получили эффект повышения морали, уровень 1. Урон от всех атак и исцеления увеличен на 5%. Длительность 60 секунд. Ярость. Старт. 100 секунд боя спустя, первый НПЦ, Маргираши, был убит. Босса потерял 31% жизни. 2 секунды спустя, второй НПЦ, Бассан, умер. Босса потерял 63% жизни. 300 секунд спустя, последний НПЦ, Лингамант, погиб. У босса осталось всего лишь 5,5% жизни. Агрессия авангарда. Защитная стена. Спустя 10 секунд, у Эйговы осталось всего лишь 2,4% жизни. Перевооружение. Агрессия авангарда. Защитная стена. 2%, 1%, 0%. Арх. Айгова, выпустив оглушительный крик, яростно задергалась в предсмертной агонии. Ее нижняя, змеиная, часть тела забилась в конвульсиях, волосы змеи развивались, как у поклонника хэви-метала. После нескольких секунд агонии, босс замертво упал. Глава 215.1. Крепкая блокада. Ха-ха. Мы сделали это. Мы сделали это. Все аплодировали. Это был не самый трудный босс, с которым они когда-либо сталкивались. Тем не менее, это, безусловно, был самый эпичный бой, в котором они когда-либо принимали участие. Атака, атаки, больше атак. Каждый из здесь присутствующих вышел за пределы своих возможностей, чтобы достичь наивысшего уровня наносимого ими урона за все время. Эта битва помогла группе лучше понять свои собственные классы, получив врожденные знания о своих навыках. Они также получили дальнейшее понимание концепции стоимости, будь то ярость, мана, концентрация или выносливость. В некотором смысле, это была совершенно иная форма обучения, которая помогла им укрепить основы классов их персонажей. Дайте мне собрать добычу. Дайте мне, мне, кричала маленькая девочка, пробивая себе путь к телу босса. Те, кто уже был знаком с поведением этой маленькой девочки, уступили ей место, в то время как остальные игроки, впервые присоединившиеся к Вэй Янер, были ошеломлены и загипнотизированы ее привлекательностью. А, это интересненько. Маленькая девочка опубликовала описание предмета в групповом канале. Глаз медузы, расходный материал, использование. Высвободите зловещий взгляд медузы. Заставьте выбранную цель окаменеть. Снимает все бафы и дебафы, наложенные на цель. Предотвращает перемещение цели или выполнение каких-либо действий в течение 5 секунд. Во время действия этого эффекта цель невосприимчива ко всем видам урона. Игроки и монстры выше 60 го уровня обладают сопротивлением к этому навыку, поэтому шанс успеха будет понижен. Кулдаун. 2 минуты. Осталось использований. 3-3 требуемый уровень. 50, что это за штука? Спросил бесконечный звездный свет. В ПК или фарме монстров замораживание цели, приятная и полезная штука, а все потому, что мы можем спокойно ее бить. Но, поскольку в данном случае цель окаменеет, и не будет получать никакого урона, как вообще можно использовать этот предмет? Разве это не противоречиво? Чжан Ян рассмеялся. Это действительно хороший предмет. Если бы тут не было ограничения по уровню, было бы еще лучше. Почему это? Кроме Сунь Синь Юй, остальная часть группы тоже выразила свое любопытство. Все смотрели на него взглядами, полными сомнения. В одиночном бою он мало что даст. Однако в групповом вы сможете использовать этот предмет на вражеском целителе и сосредоточиться на другой цели. Они не будут получать исцеление в течение 5 секунд. Насколько это круто. Приведу еще один пример. Если ваш союзник вот-вот будет убит боссом, монстром или, может быть, другим игроком, в таком случае, вы сможете использовать глаз медузы на умирающем союзнике, предоставляя ему 5 секунд неуязвимости. Все кивнули, довольные его объяснением. Чжан Ян смело взял этот предмет себе, оставив остальной лут членам группы. Босс в общей сложности дропнули 4 серо-серебряных предмета снаряжения, из которых 2 были кольцем, а 2 других – ожерельями. Одно из ожерелий обладало защитными свойствами. Однако, поскольку у Чжан Яна уже было желто-золотое ожерелье 50 уровня, он пренебрежительно передал его бесконечному звездному свету. Мальчик взял предмет, несмотря на то, что у него было меньше всего очков гильдейского вклада. Он так сильно и искренне улыбался, что его глаза сделались одной узкой линией. Звездный свет многократно благодарил Чжан Яна. После того, как все награбленное было распределено между игроками, все, порвав свои свитки телепортации, вернулись в замок Белого Нефрита, чтобы сдать классовые задания 50 уровня. Чжан Ян направился в свой маленький магазинчик товаров. Теперь, когда они заполучили достижение первой зачистки, не было никаких причин дальше удерживать продажи зелья огнестойкости. После 2 проведенных дорогих аукционов, популярность маленького магазинчика товаров сильно возросла. Он выставил зелье на самое видное место в магазине, а не в хранилище, где игроки должны были пройти через меню поиска и ввод ключевых слов, чтобы найти нужный предмет. Он верил, что зелье огнестойкости быстро станет хитом. Однако на данный момент было всего лишь несколько игроков 50 уровня. На данный момент продажи зелья огнестойкости должны быть ограничены. Он должен увидеть улучшение продаж сразу, как только больше игроков достигнет 50 уровня, и они начнут рейдить земли ядовитого огня. Несмотря на то, что на самом деле зелья вовсе не требовались, чтобы победить финального босса, однако они все равно значительно облегчали сражение с ним. Как оно могло не стать хитом среди игроков? Даже если зелье стоит несколько золотых монет, лучше будет победить босса, вместо того, чтобы умирать и повторять попытки несколько раз, ведь при таком раскладе, игроки из-за частых смертей понесут большие затраты на ремонт. Это также будет абсолютной тратой времени. Если вы сравните эти 2 варианта, люди, безусловно, выберут более легкий путь. Прочные железные слитки были действительно хорошей инвестицией. Они были подобны настоящим золотым слиткам. Даже игроки, которые еще не достигли 50 уровня, уже стали ими запасаться, чтобы избавить себя от необходимости покупать их в будущем по более высокой цене. Из-за этого цена каждого прочного железного слитка постоянно оставалась на уровне 12 золотых монет, и у этого товара все еще был потенциал подорожать. Благодаря продажам прочных железных слитков, прибыль, которую сегодня принес магазинчик, достигла 1,5 миллиона золотых монет. Это ошеломляющее число действительно шокировало Чжан Яна. Одобрительно кивнув самому себе, Чжан Ян призвал своего скелета боевого коня, оседлав которого, он направился к дому воинов, ища Ани, классового инструктора воинов. Как и ожидалось, Ани все было такой же сексуальной, как и всегда, в окружении множества неудачников, которые не хотели отрывать глаза от ее огромных сисек и стройной талии. Ну, с этим ничего не поделать. В конце концов, ее одежда была довольно открытой. Чжан Ян, спешившись, отозвал своего маунта. Аня расплылась в гордой, одобрительной усмешке, несколько раз кивнув, когда увидела Чжан Яна, приближающегося к ней. Ты, пример настоящего воина. Молодец. Я слышала о том, что ты сделал. Должна сказать, Это действительно чудо. Теперь я тебя действительно уважаю. Ты не только одержал победу над Рошаном Медным Молотом, предводителем восстания против Союза, ты также победил злого демона Айгаву. Хорошая работа. Чжан Ян искренне улыбнулся. Я здесь, благодаря вашим тренировкам и руководству. Аня запыхтела от гордости, когда Чжан Ян это сказал, радостно откидывая свои золотистые волосы назад. Чжан Юй, теперь ты достаточно силен, чтобы стать настоящим воином. А пока я хочу, чтобы ты последовал моему примеру. Я дарую тебе звание настоящего воина. Вытянув обе руки, она положила их на грудь Чжан Яна. О, повелитель, храбрый и могучий бог войны. Я молюсь тебе, сегодня был рожден воин, чтобы служить твоему. Чжан Юй, не стой просто на месте, делай то же, что и я. Чжан Ян, слегка раздраженный, нахмурился. Кто, черт возьми, придумал этот сценарий? Он должен был коснуться сисек НПЦ. Что за извращенец? Озабоченный мудак. Как бы Чжан Ян не пытался отказать, Ани продолжала настаивать на своем. Похоже, что система не сработает, если Чжан Ян не будет следовать инструкциям НПЦ. Неохотно Чжан Ян все-таки протянул руки и положил их на ее купола. Бау! Как и ожидалось от западной модели, большие и упругие, огромнейшие, крепкие и упругие. Эта игра уж слишком реалистична. Это было не только из эстетики, но чувство, само ощущение было почти таким же, как если бы это была реальная женщина. Ебать! Обычные отдыхающие, которые весь день глазели на Ани, были шокированы. Их глаза почти выскочили из орбит, когда они увидели, как Чжан Ян кладет свои руки на ее огромные дыньки. Это было просто невероятно. После долгой речи о справедливости, силе и некоторых связанных с воином вещах, Ани, убрав свои руки, сказала: «Поздравляю, Чжан Юй, теперь ты последователь бога войны. И, пожалуйста, убери свои руки от моей груди». Ух! Чжан Ян моментально отнял свои руки. «Динь, вы завершили квест. Классовый квест 50 го уровня. Получено 100 000 очков опыта. Сложность квест. А. Завершение скрытой сложности. Итоговый счет. Идеально. Динь, вы изучили новый навык. Воля воина. Динь, вы получили предмет. Крепкая блокада. Воля воина. Уровень 1. Снимает все дебафы, наложенные на вас. Кроме того, следующий разрушительный удар будет критическим. Длительность эффекта составляет 8 секунд или пока не будет использован разрушительный удар. Кулдаун. 10 минут. На 50 уровне все классы получали навык, влияющий на статусные эффекты. Однако Чжан Ян был немного разочарован. Умение, которое он получил в награду, было таким же, как и в его предыдущей жизни, когда он получил всего лишь средний балл. Похоже, что вместо навыка награда основывалась на качестве предмета. Крепкая блокада, желто-золотой, щит, защита, плюс 800 живучесть, плюс 400 гнездо 2 го уровня при экипировке, поглощает 300 урона каждый раз, когда вы атакованы. При экипировке восстанавливает 100 энер после каждого успешного блока. Требуемый уровень 50 имба. Глава 215.2. Крепкая блокада. Чжан Ян был в восторге. В своей предыдущей жизни он завершил квест 50 уровня, всего лишь победив Рошана на трудном режиме. После выполнения квеста, навык он получил такой же, а щит был зелено-медного ранга. По сравнению с прошлым, на этот раз награды явно были лучше. Это был щит желто-золотого уровня. Чжан Ян быстро направился в ювелирный магазин, чтобы найти подходящий камень. Сразу после того, как он оставил Ани в покое, чтобы заняться своими делами, возбужденные игроки собрались вокруг Ани, словно она была магнитом, они тянули свои руки. Становясь все ближе и ближе, можно было увидеть слюну, капающую на пол из их ртов. Я всегда хотел прикоснуться к ним. Тогда, если ты хоть пальцем ее тронешь, она убьет тебя и отправит в тюрьму. Похоже, что это системная ошибка. Ау, время трогать до смерти. О, блин, эти сиськи, они невероятно огромные. А вот и я, чвяк, бам, хлюп. Ани, развернувшись на месте, убила всех с помощью сметающего торнадо. Что было еще хуже, после того, как игроки возродились, они были автоматически отправлены в тюрьму. Когда игрок подвергается домоганиям, он должен отправить жалобу соответствующим фигурам, чтобы привлечь виновника к ответственности. Но НПЦ являлись частью самой системы. Без каких-либо слов или предупреждения, НПЦ сначала рубили и резали, а потом отправляли в тюрьму. В тюрьме эти извращенные игроки обменялись озадаченными взглядами. Как он это сделал? Чжан Ян вставил драгоценный камень живучести 2 уровня в свой щит. Затем он экипировал его, увеличивая количество своих жизней до невероятных 17040. С учетом ауры живучести, примечание автора, если не указано иное, то количество жизней учитывается с бонусом от ауры живучести, где будут предел его танкования. Другие танки 50 уровня будут иметь, максимум, полный набор серо-серебряного снаряжения 40 уровня. Возможно, все их снаряжение будет улучшено драгоценными камнями живучести 1 уровня. И если бы они вкладывали все очки атрибутов, которые получали в живучесть, то, в лучшем случае, у них было бы 10 тысяч жизней. Само собой, такова была разница между серо-серебряным и желто-золотым снаряжением. Кроме того, только снаряжение выше 50 уровня может иметь гнезда 2 уровня. С его текущим снаряжением, он может с легкостью рейдить земли ядовитого огня, даже не потея. Чжан Ян получил дополнительное очко навыков, в качестве награды за достижение первой зачистки земель ядовитого огня. В настоящее время он максимально улучшил блок, прокачав его до 10 уровня. Защитная стена была 6 уровня. Теперь, когда он получил новый навык, воля воина, Чжан Ян разрывался между ними. Должен ли он был попытаться максимально прокачать уровень защитной стены или улучшить волю воина? Воля воина могла снять все дебафы и сделать разрушительный удар критическим. Это была словно сильная атака и оборонительный навык в одном. Если он поднимает его до 10 уровня, то КД навыка будет уменьшен до 1 минуты. Это будет имбой круче имбы, особенно в битвах с пкшерами. Это умение просто слишком важно, чтобы его игнорировать. Аркх, какого черта? Сначала я вложу очки в волю воина, поскольку профессиональная лига скоро начнется. Антистатусный навык и действительно сильный удар, это самое важное. Если я вложу очко в защитную стену, даже на 10 уровне, КД навыка составляет всего лишь 2,5 минуты. Воля воина будет гораздо полезнее. Теперь, когда он принял решение, Чжан Ян продолжил и вложил 1 очко навыков, которое у него было, в волю воина. Чжан Ян посмотрел на время. Близилось к 10 вечера. Судя по всему, он даже не сможет нормально погриндить. Вместо этого Чжан Ян решил создать еще несколько зелий огнестойкости и поместить их все на склад. Несмотря на то, что текущий спрос на зелья огнестойкости не был высоким, вскоре продажи, безусловно, увеличатся. Примерно через неделю большинство игроков достигнут 50 уровня. К тому времени, им нужно будет победить Рошана, будь то ради того, чтобы нафармить сет брони или, чтобы завершить классовый квест. Чжан Ян продолжал создавать все больше зелья и вышел из игры около 11 вечера. На утро следующего дня, Чжан Ян пошел на обычную, ежедневную пробежку. Как только Чжан Ян вернулся домой, он получил звонок. Это была Чжао Хуэйшань. Чжан Ян всхлип. Чжан Ян мог слышать плач с той стороны провода. «Мы сожалеем. Мы были очень глупы. Мы были слепы. Мы не должны были пытаться унизить тебя. Пожалуйста. Пожалуйста, прости нас и перестань нас мучить». Чжан Ян был ошеломлен. «Что, черт возьми, я сделал?» Раздраженный, Чжан Ян, нахмурившись, сказал: «О чем ты говоришь?» «Всхлип, фабрика отца Канмина, все, да дистрибьюторы перестали покупать нашу продукцию. И Канмина поймала полиция. Они обвиняют его в хранении и распространении наркотиков». «Чжан Ян, я знаю, что мы виноваты, но, пожалуйста, пожалуйста, ради меня, подумай обо мне, когда мы встречались тогда, пожалуйста, прекрати мучить нас». Чжао Хуэйшань была обеспокоена. В течение последних 3 дней Чжоу Канмина приглашали в полицейский участок для допроса. С другой стороны, семейный бизнес ее парня выглядел не лучшим образом. Товар, который они производили, просто накапливался. Если они не смогут продать хоть что-то, ее теща будет относиться к ней как к паршивой овце, которая только и может, что доставлять проблемы своему мужу. Когда девушка встречалась с тещей, ее взгляды никогда не прекращались. Она скоро может попытаться заставить ее покинуть Чжоу Канмина, чтобы положить конец этим несчастьям, которые Чжао Хуэйшань приносит. Чжао Хуэйшань, подумав об этом, в конце концов, поняла, что эта серия неудач началась после той ночи, когда они встретились с Чжан Яном и обнаружили, что в его руках находится много власти. Она пришла к выводу, что это все – дело рук Чжан Яна. Девушка не хотела этого делать, но спустя некоторое время откопала студенческий дневник и, найдя там домашний номер Чжан Яна, позвонила ему. Однако сам Чжан Ян никакого отношения не имел к тому, что происходило с Чжао Хуэйшань, Чжоу Канмином и его отцом. «Чжао Хуэйшань, я не настолько узколобый, и я на тебя не обижаюсь. Правда в том, что я ничего не делал. Ты лаешь не на то дерево. Хорошего тебе дня, качак». Чжан Ян, повесив трубку, снова вошел в игру. Открыв список друзей, он увидел, что в онлайне были только Вэй Янер и Хань Инсюэ. Ему в голову пришла внезапная мысль, и он добавил их в свою группу. «Маленькая девочка, ты что-то сделала с ребятами, которые меня беспокоили. Ах, поймал», — сказал Вэй Янер, не отрицая этого. На самом деле, она была даже счастлива признать, что это было ее рук дело. «Как насчет такого? Я довольно сильна, знаешь ли. Теперь ты видишь эту леди в новом свете. Сравнивать шелковистый мягкий холдинг с бизнесом Чжоу Канмина – то же самое, что сравнивать маленького муравьишку с армией гигантов. Чжоу Канмин не мог даже попытаться оказать какое-либо сопротивление». Чжан Ян покачал головой. Он никогда не думал о Чжоу Канмине и Чжао Хуэйшань как о врагах. Они даже не стоили его мыслей. Тем не менее толстый Хань, должно быть, слишком сильно драматизировал, когда рассказывал эту историю, разозлив Вэй Янер. Он, рассмеявшись, сказал: «Да, ты полна праведности». Увидев то, что стало с Чжоу Канмином, Чжан Ян даже не удосужился посоветовать Вэй Янер прекратить. «Эхихихи, да, я такая». Вэй Янер радостно кивнула. «Нуба-танк, когда мы будем охотиться на боевых маунтов, их нельзя найти, только если случайно наткнуться. Тебе повезет, если будет так, если же нет, то такова судьба». Покачал Чжан Ян головой, объясняя: «Эй, говори прямо, ты глупая маленькая девочка, почему бы тебе не позволить ему поймать его для тебя? Ты могла бы сэкономить немного денег на запечатывающих поводьях», — тихо сказала Хань Инсюэ. «Запечатывающие поводья дорого стоили, целых 100 золотых монет за штуку». Глаза Вэй Янер немного заблестели, когда она сказала: «Ах, теперь, Нуба-танк, иди и поймай мне одного. Сучий снег, что ты пытаешься сделать? Кроме того, я не смогу помочь поймать тебе даже одного. Все маунты, которых я успешно запечатаю, будут привязаны ко мне», — грубо объяснил Чжан Ян. «Маленькое отродье, ты опять пропустила школу. Моя кузина, она, ее период наступил вовремя. Ее немного лихорадит. Поэтому, я должна была взять себе каникулы, чтобы позаботиться о ней. А я, с этим ничего не поделаешь. Я имею в виду, что я действительно хотела сегодня пойти в школу», — гордо сказала маленькая девочка, устраивая мелодраматическое шоу. «Ты проклятое отродье, как ты могла сказать что-то подобное в открытую?» — закричала Хань Инсюэ. Ее лицо покраснело от смеси ярости и смущения. В мгновение ока, ее персонаж исчез. Вскоре за этим то же самое случилось и с персонажем Вэй Янер. Пока она удивленно смотрела на то место, где секунду назад стояла Хань Инсюэ, вероятно, ее ругала или, может быть, даже била Хань Инсюэ. Чжан Ян не мог сдержать смеха, потешаясь над их смешными поступками. Затем он воспользовался городским телепортационным кругом, отправившись в крепость Тукула. Оседлав своего скелета боевого коня, Чжан Ян, ударив его, поехал. Глава 216.1. Зов принцессы. Чжан Ян проехал через пустоши замерзших небес, некротические пустоши, и, наконец, добрался до жутких равнин переходов. Здесь на протяжении всего года густой туман покрывал все равнины. Он был подобен плотному слою облаков, спустившихся с высоких небес на эти равнины. Проблема заключалась в том, что солнечного света здесь было очень мало. Темная и мрачная, эта территория была завалена трупами представителей многих рас. Здесь были тела людей, эльфов, дворфов, зверолюдей и даже монстров разных размеров. Очевидно, на этом самом поле много лет назад разгорелась война между Союзом и демонами. Останки, павших в этом сражении, были погребены глубоко под землей. Гнев и желание мстить, скопившиеся в этом месте, испортили его, породив бесконечное множество нежити, навсегда обреченную бродить по этим проклятым землям. Чжан Ян пришел сюда, чтобы выполнить скрытый квест. В прошлой жизни один из его старых друзей коротко рассказал ему о нем. Чжан Ян знал только то, что квест можно было запустить где-то на сумеречных холмах, но он все еще понятия не имел, как и где, в каком именно месте он должен был его запустить. Карты 50-го плюс уровня не попадали под юрисдикцию города и, таким образом, не обладали точками телепортации, которые игроки могли использовать для путешествий. Таким образом, игрокам, чтобы путешествовать по этим картам, нужно было зависеть от их маунтов. Чжан Яну, чтобы пройти путь от пустоши замерзших небес до некротических пустошей, понадобилось целых 3 часа. Именно по этой причине, как только открывались новые территории, и точки телепортации становились доступными для игроков, владелец этой территории мог установить цену за телепортацию, зарабатывая огромное состояние с этого маленького бизнеса. Чжан Яну понадобилось еще 30 минут, чтобы найти сумеречные холмы. Этот маленький холм высотой был всего несколько сотен метров. Тем не менее, протяженность его была довольно большой. Вершину холма украшали надгробия, покрытые слоем снега. Большинство надгробий были разрушены. Чжан Ян не мог разобрать, что на них было написано. Продолжая осматриваться, Чжан Ян заметил, что большинство надгробий находились не на своих местах. Некоторые из них уже покосились, а другие вообще лежали на земле. Повсюду были ямы, явно указывающие на то, что множество из этих могил уже не были заняты. На самом деле, этот район был очень густо населен нежитью, которая, бесцельно бродя, издавала стоны, вроде «А-а-а, аркх и уркх». Нежить можно было разделить на 2 ранга. Представители низшего ранга были более слабыми, и возродились лишь благодаря желанию мстить из их прошлой жизни. Единственная цель, с которой они были возрождены – убивать. Хорошим примером низшей нежити были скелеты солдата и зомби. Высшая нежить обладала отличительной чертой, отличавшей их от остальных. Она обладала тем же уровнем интеллекта, что и до смерти. Некоторая нежить сумела даже сохранить свои воспоминания. Вся нежить сумеречных холмов была представлена низшей нежитью, скелетами-солдатами. Однако, хотя они и рассматривались как низшая нежить, это не означало, что они были низки по уровню. Сумеречный скелет-воин, нормальный, нежить, уровень 54 хп, 5400 защита, 50. Смогут ли эти хиленькие монстры нанести мне хоть какой-нибудь урон? Подумав об этом, Чжан Ян ухмыльнулся. Скачи как ветер, Бонни М. Чжан Ян натянул поводья, скелет боевого коня ржал так же громко, как свистящий поезд. Вдвоем они ворвались в группу монстров. «Гроувл», — ответили скелеты воина, увидев, как Чжан Ян приближается к ним на высокой скорости. Они разинули свои рты в безмолвном боевом крике, замахиваясь мечами в сторону Чжан Яна. Скача верхов на лошади, Чжан Ян с легкостью уклонился от их атак, монстры начали преследовать его. Парень начал привлекать внимание все большего количества монстров. Он остановился лишь тогда, когда, развернувшись, заметил, что загрил, по крайней мере, 30 монстров. Чжан Ян, отозвав маунта, приготовился. Кровавая ярость, плюс 30 ярости, рывок. Чжан Ян, заскользив по полю, ворвался в одного из преследовавших его монстров. Горизонтальный удар. Атака Чжан Яна сразу поразила всех монстров, нанося в среднем 3300 единиц урона всем монстрам, находящимся вокруг него. Некоторые удары были критическими, мгновенно убив нескольких монстров. Монстры ответили, однако, 0-0-0-0-0-0, ни одна из их атак не смогла нанести никакого урона Чжан Яну. Обычная атака обычного монстра 54 уровня наносила чуть больше 1000 физического урона, что означало, что, даже если бы их атака смогла прорваться через его защиту, не аннулировавшись, урон, который бы сумел пройти, был бы настолько мал, что полностью поглотился бы пассивным навыком поглощения урона снаряжения. Они слишком слабы. Громовой удар. Чвяк. Повсюду повыскакивала цепь повреждений минус 480. Пока монстры пошатывались от удара, Чжан Ян, быстро развернувшись, бросился бежать, образуя за собой длинную цепочку монстров, упорно за ним следовавших. Чжан Ян, скайтив столько монстров, сколько он мог, использовал горизонтальный удар каждые 10 секунд и громовой удар каждые 8. Ударную волну он активировал раз в 30 секунд, чтобы уничтожить монстров, когда их число становилось достаточным. Динь, вы убили сумеречного скелета воина. Получено 5400 очков опыта. Динь, вы убили сумеречного скелета воина. Получено 5400 очков опыта. Динь, вы убили сумеречного скелета воина. Получено 5400 очков опыта. Системные уведомления постоянно раздавались в его ушах, когда Чжан Ян убивал монстров. Количество очков опыта, которое парень получал, было довольно большим, почему он удовлетворенно улыбался. Если бы он мог тренироваться таким образом в одиночку в течение нескольких дней, Его уровень быстро превысил даже уровень Ханин Сюэ. Он стал бы самым высокоуровневым игроком на китайском сервере. За одну такую зачистку, Чжан Ян уничтожил всех монстров в пределах нескольких сотен метров вокруг него. Чжан Ян стал ходить по окрестностям, медленно собирая лут, разбросанный на земле. В год Эсмерцли выпадение золотых монет было очень сильно ограничено, суммы выпадающих денег были просто мизерными. Даже монстр 54 уровня дропал всего лишь 50 медных монет. Если он должен был собирать их по одной за раз, ему пришлось бы потратить целую вечность, чтобы насобирать себе на карманные расходы. Чжан Ян делал это только потому, что подозревал, что скрытый квест мог какое-то отношение иметь к дропу с монстров. Это была утомительная трата времени. Глава 216.2. Зов принцессы. На то, чтобы пройти несколько сотен трупов монстров, собирая с них лут, понадобится много времени. Чжан Ян потратил около 10 минут, обыскивая трупы на предмет добычи. Кроме ткани, были и другие предметы, такие как дряхлые толстые кости и сломанный шлем. Эти предметы ничего не стоили. Чжан Ян снова призвал своего маунта, начав кайтить монстров снова и снова. Вторая волна принесла точно такой же лут. Однако на третьей волне ему попался красивый камень, светившийся золотым, словно желто-золотой предмет снаряжения. Странный камень, специальный, описание. Вы чувствуете слабую магическую силу внутри этого странного камня. Она очень слаба. Возможно, вы сможете почувствовать более мощную силу, если соберете больше таких камней. Применение. Объединяет 12 те странных камней в один магический камень связи. Хм, это то, что я искал, пробормотал Чжан Ян. Положив светящийся камень в свой инвентарь, он продолжил заниматься фармом. Уничтожив волны и волны монстров, Чжан Ян медленно насобирал странных камней, от одного камня до трех, а потом и до 11. Динь, вы получили странный камень. Чжан Ян уже давно потерял счет тому, сколько волн ему пришлось пройти перед тем, как, наконец, появился 12-й камень. Достав камни, он сложил их воедино. Фуш, сложенные вместе, эти 12 камней начали интенсивно светиться. Чжан Яну даже пришлось на секунду отвести взгляд. Камни стали немного дико попрыгивать, медленно соединяясь вместе, формируя более крупный камень. О чем я только думал, что еще могло случиться. Кинг-Конг должен был появиться из камня. Чжан Ян, подняв камень, изучил его характеристики. Магический камень связи, квестовый предмет, использование. Используйте камень, чтобы получить скрытое послание. Быстрее. Кому-то может понадобиться ваша помощь. Чжан Ян положил камень на свою ладонь, луч золотого света вырвался из него. Рядом с тем местом, где стоял Чжан Ян, луч спроецировал образ красивой девушки в натуральную величину. У нее были светлые волосы и рубиново-красные глаза. Она была одета в королевское платье, выделявшееся на пустынном фоне. Каким-то образом, платье выглядело так, словно оно было идеальным для нее, а не наоборот. Проекция принцессы Сирены, нормальный, призванное существо, уровень, 1 хп, 0.50 защита, 0, принцесса Сирена. Чжан Ян сделал шаг назад, пребывая в шоке. Разве она не единственная законная наследница королевской семьи Белого Нефрита? Будущая королева Белого Нефрита, воин, мне нужна ваша помощь. Король Белого Нефрита нуждается в вашей помощи, сказала Сирена. Ее голос дрожал, когда девушка отчаянно умоляла, а лицо ее было полно беспокойства. Чжан Ян, отдав честь, сказал: «Принцесса, я здесь и жду ваших указаний. Воин, я в ловушке в самой глубокой части гробницы Серой Тени. Пожалуйста, пожалуйста, проберитесь туда. Будьте осторожны, невероятно сильный некромант охраняет то место. Вы должно тщательно подготовиться к этому походу», сказала Сирена. Проекция начала трескаться. Трещины быстро становились больше и распространялись. Казалось, что она вот-вот разлетится на кусочки. «Принцесса, арх, я больше не могу поддерживать эту форму. Сила души слабеет с каждой минутой. Воин, пожалуйста, помогите мне. Я продержусь, слишком долго». Ее потрескивающийся голос притих, и проекция взорвалась, разлетевшись на куски, словно разбитое зеркало. «Динь, вы приняли квест. Зов принцессы. Зов принцессы, уровень сложности. А, описание квеста. Воин, отправляйтесь к гробнице Серой Тени в поисках принцессы Сирены. Она нуждается в вашей помощи. Прогресс. Найдите принцессу Сирену 01. Разве принцесса не живет в замке Белого Нефрита? Как она там оказалась? Хуже того, теперь она там в ловушке. Как замок Белого Нефрита мог молчать об этом? Они должны были направить всю армию на ее поиски. Она единственная наследница трона, сыпал проклятиями Чжан Ян. Но теперь, когда он принял квест, то должен был его выполнить. Побродив по территории какое-то время, он, наконец, нашел вход в пещеру. Уничтожив несколько волн монстров за пределами пещеры, он в одиночку вошел внутрь. «Динь, вы вошли в гробницу Серой Тени». Чжан Ян открыл карту мира, изучая то место, в которое попал. Вся структура гробницы была похожа на паутину. Было множество туннелей, переходили в другие туннели. Эта пещера была слишком сложной. «Умри!» – раздался чей-то голос. Чжан Ян увидел блик надвигающегося на него топора. Он увернулся. Атаковавший его был скелетом. Его тело украшали несколько кусков сломанной металлической брони. Изумрудное пламя горело в его глазницах. Хранитель гробницы, элита, нежить, уровень 55 хп, 55000 защита, 300-763. Еще одна атака, и Чжан Ян позволил ей попасть по нему. Он хотел оценить силу этого монстра. Результат был довольно приятным. Хранитель гробницы наносил около 3000 основного урона. Чжан Ян обладал показателем защиты в 920 единиц, пассивным поглощением урона в 900 единиц и пассивным снижением урона в 20%, что уменьшало получаемый урон до менее, чем 800 единиц урона. 1643. Теперь, когда Чжан Ян хорошо понимал силу противника, он атаковал в ответ. Блок. Плюс 30 ярости. 355. Блок. Отражение урона. Чжан Ян использовал волю воина. Следующий разрушительный удар будет критическим. 7012. Сильный удар мгновенно снял 13% жизни монстра. Это действительно имба. Контролируемый критический удар, вроде этого, наносящий 7000 урона, с легкостью убьет 90% нынешних игроков. Несмотря на то, что хранитель гробницы был 55 уровня, так еще и элитным монстром, его 55 тысяч жизней не были проблемой для Чжан Яна. Всего за полминуты он превратил монстра в груду хрупких костей, потеряв всего лишь около 6 тысяч жизней за сражение. Среди добычи были щит зелено-медного ранга. Чжан Ян, быстро подняв предмет, осмотрел его. Зловещий щит, зелено-медный, щит, защита. Плюс 250 живучесть. Плюс 150 требуемый уровень. 50 зловещий набор, 1-4. Зловещие ожерелье, зловещий плащ, зловещий меч, зловещий щит, бонус от двух предметов. Каждый раз, когда вы получаете урон, с 50% вероятностью вы наложите проклятие на атакующую вас цель. Уменьшает атакующую силу цели на 1%. Максимум может быть наложено 5 стаков. Бонус от 4 предметов. 50% шанс уменьшить показатель защиты цели после каждого успешного удара. Цель получает на 1% больше урона от любых атак. Максимум может быть наложено 5 стаков. Глава 217.1. Гринд. Этот сет снаряжения был очень хорош, но, жаль, что его ранг был неожиданно низким. Чжан Ян не мог отказаться от своего желто-золотого снаряжения, чтобы экипировать зелено-медный сет. Было также обидно, что второй бонус от этого сета был сильным, однако, при активации этого эффекта, он заменял собой первым эффект снаряжения. Он мог бы просто экипировать ожерелье и накидку, тем самым сложив эффекты увеличения урона уменьшения брони. Это было почти что похоже на магический свиток. Повышение морали, уровень 1. Как жаль, как жаль, только хранители и защитнику могут использовать щиты. Чжан Ян не интересовался зелено-медным снаряжением, но большинство игроков будут за него бороться. На самом деле, зелено-медное снаряжение – основное общее снаряжение, которое носит каждый игрок. Он и его группа элитных друзей – совершенно другая история. Если он сможет нафармить все 4 части набора, то определенно сумеет продать этот сет по невероятной цене. 4 отдельных части снаряжения, или один полный комплект. Разница была очевидна. Это был знак от богов процветания. Дух Чжан Яна воспрял вверх. Юноша с удаленным рвением двинулся вперед. Монстров внутри гробницы было много. Каждые 10 метров он встречал одного монстра. В среднем, Чжан Ян истощал свою полоску здоровья после сражения с 3 монстрами. Он вынужден был делать частые остановки, чтобы исцелить себя с помощью еды или использовать исцеление берсерка. Другим командам, возможно, потребуется 3 человека, чтобы совершить рейд на гробницу. Один танк, один целитель и один нападающий. Тем не менее, поскольку навыки снижения урона Чжан Яна были слишком сильными, в сочетании с его подавляющими атакующими способностями, он мог с легкостью сметать все на своем пути без нужды в целителе. Но, будь вместе с ним целитель, ему не пришлось бы так часто останавливаться, чтобы восстановить здоровье, что значительно повысило бы его эффективность. Туннели в гробнице плохо освещались факелами, которые были повешены на стены через каждые 10 метров. Свет был настолько тусклым, что едва ли освещал проход. По крайней мере, он не будет врезаться в стены. Хотя первый элитный монстр и дропнул предмет сета зловещего снаряжения, это не было показателем того, что скорость падения вещей была высокой. На самом деле, Чжан Ян убил более сотни монстров, прежде чем сумел выбить второй предмет зловещего сета – зловещее ожерелье. Удача действительно приходит и уходит. Вздыхал Чжан Ян, помещая ожерелье в свой инвентарь. 30 минут, час, 2 часа. После третьего часа Чжан Ян в общей сложности собрал 2 полных комплекта зловещей экипировки. У него все еще оставалось 2 лишних ожерелья и 1 лишний зловещий меч. К этому моменту Чжан Ян достиг 55 уровня и приблизился к центру гробницы. Сама гробница была нормального размера, достигая 50 квадратных метров. Этот зал делился на 2 этажа, входы на нижний этаж располагались по обе стороны темного зала. Верхний этаж был меньше по размеру, примерно около четверти размера нижнего этажа. В центре нижнего этажа стоял каменный стол, на нем лежала женщина. Этой женщиной была та, чью проекцию видел Чжан Ян, это была принцесса Сирина. Чжан Ян, осторожно наблюдая издалека, заметил, что она просто лежала там, не делая никаких движений. Глаза девушки были закрыты, ее грудь, она вообще не двигалась. Принцесса не дышит, она мертва. Рядом с каменным столом стояла фигура в черном капюшоне. Человек был полностью, с головы до ног, покрыт одеждой. Его личность невозможно было определить. Поскольку фигура стояла перед Сириной, Чжан Ян ничего не мог увидеть, он даже не мог определить пол человека, тем более расу. Чжан Ян мог лишь видеть, что фигура эта была довольно тонкой и маленькой. В правой руке некромант держал волшебный посох, который был намного выше, нежели он сам. Вершина посоха была украшена черепом размером с кулак, в глазницах горело изумрудное пламя. Некромант Сигма, серо-серебряный, нежить, уровень, 58 хп, 2000000 защита, 600 всего лишь 2 миллиона, размышлял Чжан Ян, это место довольно маленькое и тесное, в нем может разместиться очень небольшое количество игроков, может быть, это специализированный рейд на 5 игроков, возможно, я даже смогу одолеть босса. Немного поколебавшись, Чжан Ян наконец-то решил, могу дать ему шанс, если я умру, мне придется заплатить только за ремонт, если не смогу победить, просто позвоню сучьему снегу, чтобы она присоединилась ко мне, хотя я надеюсь, что смогу победить его в одиночку, если я вызову ее, чтобы добраться до меня, этой топографической кретинке понадобится еще 3-4 часа, монстры снаружи возродятся, и мне придется снова их убивать. Как хлопотно. Вытащив свой боевой топор, он приготовил свой щит. Ступив на нижний этаж, он бросился к каменному столу. Сигма развернулся на звук его шагов. Когда тот столкнулся с Чжан Яном, тот смог увидеть его истинную форму. Это был скелет лич, уставившийся на него глазницами, горящими изумрудным пламенем. Живой, как ты смог попасть в это место? Сигма, направив свой посох в сторону Чжан Яна, начал вторить заклинание. Над его головой появился индикатор. Спустя 3 секунды черный сгусток света выстрелил от скелетов Чжан Яна. Динь. Сигма использовал теневую стрелу. 3900. Черт. Чжан Ян был шокирован. Как он должен был сражаться с боссом в одиночку при таком раскладе? Тем не менее, теперь, когда дело уже до этого дошло, лучше было продолжить. По крайней мере, он сможет хорошо разобраться в механике босса. Когда он вернется вместе с Хан Инсюэ, они будут лучше подготовлены. Подавление брони, разрушительный удар, горизонтальный удар. Чжан Ян использовал все, что у него было. Чем сильнее его атаки будут, тем дольше он сможет продержаться в этом бою. Таким образом, он мог бы, по крайней мере, максимально понизить уровень жизни босса, чтобы лучше его понять. Сигма продолжил использовать теневую стрелу. В какой-то момент, когда босс должен был завершить скандирование своего навыка, Чжан Ян ударил его разрушением маги. Динь. Каст теневой стрелы Сигмы был прерван. Это сработало. Каст босса был прерван.